Красноречием Тысяцкой не отличался. Был он прежде сборщиком мыта на путях и базарах. Потом верой и правдой выбивал для князя подать из городов и сел. А после болезни престарелого воеводы Протасия занял его место в ратном деле. Мыт, пошлина в Древней Руси, уплачивалась за право проезда с товарами. Правда сказать, ума не ахти какого, да зато верен, как крепкие перила при всходе по лестнице. У себя во владении холопов к земле пригнул. Прошлый год осмелились они его ослушаться, так пятерых живьем в подворье закопал, а двух у ворот повесил, с сыном стрелы в них метал. Кто в очи богомерзкие ловчей попадет? Такое не подведет. Не то, что Алексей Хвост. Метит в Тысяцкие, а глаза отведи, продаст. Охватив тонкими цепкими пальцами перила, Иван Данилович, глядя на Москву, сказал в раздумье: «Эк, разрослась, родная! А давно ли была поселком малым? Не разом строена. Много стараний родом нашим положено. Другие прытко бегают, да часто падают, а надо тишком, тишком, да наверняка. А не так?» — обратился он к Качеве, не ожидая ответа. Любил вести с ним такие разговоры, в них словно бы проверяя себя. «Тишком, да наверняка», — повторил Иван Данилович и умолк, глубоко задумавшись. «Исподволь, неслышными стопами», — продолжал он некоторое время спустя. «Где волчий рот, а где и лисий хвост? У Бога дней много, можно успеть и татарина провести, и Москву возвысить, или обмысленно». От напряженного внимания у Качева под глазами проступили широкие влажные круги. Он застыл, вбирая в себя каждое слово, желая понять и запомнить все, что скажет князь. «Меня вот жадности попрекают. Калитой прозвали. Что головой замотал? Думаешь, не знаю? А и пусть. Коли не отличают расчет от корысти, бережливость от жадности, может, в том прозвище почет мой». Князь усмехнулся, и светлые усы его насмешливо зашевелились. Потрогал, словно погладил объемистую сумку калиту, неизменно висящую у пояса, и она отозвалась ласковым говорком монет. Кожаную сумку эту с вышитыми серебром причудливыми птицами и зверьми получил в подарок от хана Орды. «Помяни мое слово, Василь Васильевич», — негромким голосом с силой сказал князь. «Самого дьявола в калиту посажу и не заметит». Он умолк. Стоило ли мысли раскрывать? Закончил про себя: «Хана обведу, посажу. Будет делать то, что Руси надобно. Пора придет и честь мою принесет. А спешить нечего. Где спех, там и смех». Со стороны бора повеяло сыростью. Где-то пронзительно прокричала птица. И снова наступила тишина. Калита в раздумье ногтем почесал прямой длинный нос, спросил испытующе: «Ты, Василь Васильевич, соседскому князю денег взаймы дал бы?» «Да зачем? Что там?» Начал было тянуть Качева и вдруг отрубил: «Не к чему. Много охотников найдется». «А вот и есть к чему», — весело возразил Калита, лукаво сверкнув глазами. «Скажем, занять соседу малость. Ради бога. Только красной займы отдачею, а особливо с придачею. Глядишь, а деньга деньгу за ручку ведет, в кошеле позвякивает. Ну, дал рогожу, а взял кожу, то не в зачет». Прищурил он глаза, и губы его слегка дрогнули. «А как влезет сосед в долги, ручный им станет. И не к чему его земли силой брать, сами в руки идут. Да и прикупить село другое можно, так-то. А коли я с пылу хватал бы, не наелся б, только ожегся». Он снова любовно потрогал калиту, перекрестился и, отпустив Качеву, пошел по крепкой лестнице вниз, во двор. Хозяйским глазом, оглядев широкий чистый двор, калита подумал —